Глава 19. Апрель. Франсуа. «Любой ценой!» Пробираясь по траншеи, связывающей окопы второй линии обороны, повторял Ларс Торнвальд. «Выстоять надо любой ценой!» С первой линии обороны, сужения образованного скалами чертового ущелья, февралитов выбили четверо суток назад. Горловину ущелья размолотили артиллерийским огнем, скалы рухнули, завалив горловину обломками, и обороняющиеся отступили в окопы, отрытые в двух милях западнее. Торнвальд поравнялся с Франсуа, похлопал его по плечу и двинулся дальше. «Выстоять надо! Любой ценой!» донесся из смежного окопа его голос. Франсуа устало пожал плечами. Дожить до завтра он не рассчитывал. Вчера в этом окопе их было пятеро, сейчас в строю остались лишь они с Бьорном. Тот зубами скрежеща от були пытался правой рукой удержать на весу левую, простреленную в двух местах и кое-как замотанную тряпкой. Вчерашняя атака началась с артподготовки. Снаряды и мины почти час утюжили передовую и выкосили треть личного состава. А потом наступила тишина, и Франсуа, вывалив винтовку на бруствер, молился, чтобы не пришлось стрелять в своих. Создатель, однако, не услышал блудного своего сына, бывшего лейтенанта боевого кочевья Апреля. А может, создателю было не до него. Так или иначе, когда первая волна атакующих хлынула из леса на разделяющие позиции пуля и неприцельно стреляя на ходу по нему покатилась, Франсуа различил наступающих в арьергарде апрельских солдат. Уцелеть лейтенанту удалось именно поэтому. Сначала, когда предназначенная ему пуля, выпущенная сержантом Артуазом с 10 шагов, ушла в сторону, а потом в рукопашной, когда уже занесший над головой саблю Дюжарден в последний момент отвел руку. Они оба лежали сейчас в 30 шагах. Застреленный Артуаз и заколотый подоспевшим январитом Дюжарден, так и не успевший вторично взмахнуть клинком. «Трое суток!» — прохрипел, кривясь от боли, Бьорн. «Легко сказать, продержаться трое суток! Кто здесь останется к тому времени?» Франсуа кивнул. Вчера едва отбили атаку, Ларс Торнвальд сказал, что через трое суток у них будет оружие. Откуда оно возьмется, Ларс не знал или скрывал, но ходили слухи, что оружие должен доставить инопланетный корабль, стартовавший позавчера с территории, примыкающей к позициям людей Декабря. Артподготовка началась, едва на востоке взошел Нце. Вжавшись спиной в стену окопа и прикрыв руками голову, Франсуа Мартен пытался считать разрывы. Монотонный счет помогал преодолеть страх. Он отметил, что интенсивность обстрела по сравнению со вчерашним упала, и подумал, что и юниты стали экономить на боеприпасах. Шансы уцелеть, впрочем, если это и повышало, то незначительно. Грохот взрывов, наконец, сменила тишина. Из смежного окопа кто-то ободряюще крикнул и помахал рукой. Франсуа махнул в ответ, помог Бьорну подняться и занять позицию для стрельбы. Пристроился по соседству, и в этот момент через тыльный окопный бруствер перевалился человек. Франсуа обернулся к нему и на секунду оцепенел. Новым защитником оказалась одетая в гимнастерку с чужого плеча, исхудавшая и осунувшаяся за последние дни Хетта, с выпачканными грязью и оружейной смазкой ладонями. С Хеттой у Франсуа было 2 дня. Всего 2 коротких весенних дня, а на утро третьего началась война. И Франсуа в составе снайперской роты ушел в чертово ущелье. Больше они не виделись. Когда снайперов из ущелья выбили и те откатились на ставшие передовой позиции второй линии обороны, на свидание не осталось времени. Хетта безвылазно санитарила в полевом лазарете, и Франсуа, дважды отлучавшийся с позиции в тыл, видел ее лишь издаль мельком. А были ли они эти 2 дня? Мучительно думал Франсуа, сидя в окопе после отражения очередной атаки. Грязь, кровь и смерть, с которыми он сжился за последнюю неделю, перечеркнули 2 дня любви и нежности, затушевали их, отдалили, вытопили из сознания. И тем не менее, всякий раз, когда смерть временно отступала, Франсуа думал о том, что за его спиной осталась Хетта, что она есть, что жива. И становилось легче, и отчаянно хотелось жить и выжить для того, чтобы быть с ней. «Немедленно в тыл!» — прикрикнул на сестру Бьорн. «Без разговоров, живо!» «Никуда я не пойду!» — решительно отрезала Хетта и подняла умоляющий взгляд на Франсуа. «Не уговаривайте. — попросила она. — Пожалуйста. Если мужчина долеют нам, женщинам все равно не жить. Мы... Залп от лесной опушки не дал Хетти договорить. Франсуа выругался вслух, прильнул щекой к винтовочному прикладу, вгляделся через прорезь прицела. Едва не с облегчением вздохнул. На этот раз на их участке атаковали выреженные в бледно-зеленые с розовыми галунами мундиры и юниты. Следующие полчаса Франсуа Мартен вел огонь по наступающей перебежками июньской цепи. Слева отзывалась винтовка Бьорна, справа — длинноствольное охотничье ружье в руках Хетты. На половине расстояния между позициями и лесной опушкой цепь залегла. Минут пять прошло в обмене одиночными выстрелами. Обороняющиеся экономили патроны, атакующие боялись поднять головы от земли. Передышка, однако, получилась недолгой. Вслед за первой цепью из леса в поле рванула вторая. За ней с интервалом в минуту третья. Атакующие приближались. Вот им осталось преодолеть 60 шагов, 50, 40. Теперь Франсуа слал в юнитов выстрелы лихорадочно, почти не целясь. 30 шагов, 20. «В рукопашную!» — хриплым, натреснутым голосом крикнул Бьорн. «В рукопашную!» — эхом прокатилось по траншее. Франсуа, оттолкнувшись от земли, вылетел из окопа на бруствер. Рванул из-под ремня револьвер, разрядил в голову набегающему усатому юниту, отбросил в сторону и выдернул из ножен клинок. Пятью шагами левее другой юнит, бритоголовый и толстый, на саблях схватился с Бьорном. Из-за спины его вывернулся второй, смаху полоснул Бьорна по груди тесаком. Франсуа прыгнул, крутанулся на месте, ударом наотмашь развалил бритоголового пополам. Метнулся к другому. «Хетта!» — осознал он в этот момент. «Там, за спиной, осталась Хетта!» Франсуа отпрянул назад, в два прыжка замахнул на бруствер. Хетта с кровавой маской на месте лица, разметав в стороны руки, лежала на дне окопа навзничь. У Франсуа подкосились колени, он рухнул с бруствера вниз. Ползком добрался до Хетты, обхватил ее, мертвую, за плечи. Притянул к себе, затем отпустил. Поднялся в рост и полез из окопа наружу умирать. Выбраться Франсуа не успел. Пуля встретила его, ужалила в плечо, опрокинула. Грянувшись об окопное дно, Франсуа потерял сознание. Он не видел, как захлебнулась и умерла атака, подавленная подоспевшими добровольческими отрядами, переброшенными с Западного фронта. Очнувшись, Франсуа услышал голоса, говорящие по-июльски. «Попал в плен», — отрешенно подумал он. «Теперь наверняка расстреляют. И пускай расстреливают. Хетты больше нет. А значит, нет смысла жить, а главное — нет желания». Франсуа повел плечами, и тупая ноющая боль в левом, мгновенно переродившись в кинжальную, прошила его насквозь. Франсуа не сдержал стона. «Эй, он, похоже, пришел в себя!» «Это обо мне говорят», — понял Франсуа. «Это я пришел в себя». Сделав усилие, он повернулся на правый бок, открыл глаза, обвел взглядом полутемное помещение и троих сидящих за столом незнакомцев. «Лежи, лежи!» — пробасил бородатый здоровяк. «Рана пустяковая, кость не задета, но побаливать будет». Франсуа вгляделся в полумрак. Сидящий рядом со здоровяком худощавый парень с узким лицом, высоким лбом и копной падающих на него вьющихся черных волос, застывшим взглядом уставился в потолок. Другой, длиннорукий и курносый, дружески улыбался. «Вы кто?» — спросил Франсуа по-июльски. «И в каком я месяце?» «В апреле, в каком же еще?» — прыснул курносый. «Меня зовут Глеб, мы с медведем». Курносый кивнул на здоровяка. «Из декабря, а Курт — октябрьский». Франсуа непонимающе потряс головой. «Не волнуйся», — успокоил медведь. «Ты у своих. Нам сказали, что ты тот самый апрельский перебежчик, и мы пришли познакомиться. Он...» Медведь положил лопатообразную ладонь на плечо ускалицему Курту из октября. «Тоже перебежчик, только с осени. Представляешь, вас таких двое на всю зиму. Но ничего, может статься, скоро многие захотят перебежать к нам. Только вряд ли мы их примем. Дорога ложка к обеду». Из последующей беседы выяснилось, что Франсуа был без сознания почти полдня. А трое за столом, подоспевшие на выручку февралитом, добровольцы с Западного фронта. Также выяснилось, что слухи об оружии, которое должен доставить инопланетный корабль, вовсе не слухи, а чистая правда. Более того, на поставке занята жена Курта, она же приемная дочь медведя. Какова ее роль, Франсуа, правда, не понял, и ни муж, ни отец объяснять не стали. По прошествии получаса декабриты попрощались и оставили Франсуа с Куртом наедине. «Я знаю о твоем несчастье», — хмуро сказал тот. «Сочувствую. Со мной жизнь обошлась мягче. А вообще, наши с тобой истории будто отражение в зеркале, Апрелит. Не понимаешь? Словно посередине зимы поставили зеркало, и мы с тобой о него разбились разбегу. Только с разных сторон. Я тоже бежал в декабрь ради женщины. И остался ради нее. Больше ее со мной нет. Так получилось. А я... Я, видишь, продолжаю воевать на ее стороне, так же, как и ты на стороне покойной». «Я отвоевался», — возразил Франсуа. «Я больше никому ничего не должен». «Мне тоже так казалось еще вчера, а потом...» Курт махнул рукой. «Наверное, чувство долга вросло в меня, пустило корни и прижилось. Я уже и сам не очень хорошо понимаю, кому я должен, сколько должен и почему». Франсуа закрыл глаза, с минуту лежал молча. Думал. Потом сказал. «Ты прав. Мы оба должны. Я самому себе, и ты тоже». «Ладно». Курт невесело улыбнулся. «Об этом мы можем поговорить позже. А пока что послушай. В этом мире нам с тобой больше нет места. Мы в нем чужие повсюду. Мне не вернуться в кочевье Октября... Меня там встретят как предателя. Думаю, что тебя в апреле тоже. Так вот, на севере в 2 сутках ходу под парусом при попутном ветре лежит архипелаг. Там на островах живут люди. Они не кочуют и не убивают друг друга в войнах». «Не кочуют?» — язвительно хмыкнул Франсуа. «Создатель забыл запустить их по кругу?» «Знаешь, у них, видимо, другой создатель. Я был там зимой и оказался настолько глуп, что вернулся обратно. Думал, построим лодки. На них спасутся люди зимы, которым удастся доплыть. Никакие лодки я больше строить не хочу. И спасать не хочу. Потому что кто знает, не привезут ли спасенные островитянам заразу, войну. Но сам я собираюсь туда вернуться. Нужны напарники, одному не добраться наверняка. Да и с напарниками запросто можно не добраться, даже... с умеющими ходить под парусом». Франсуа перевернулся на спину и закрыл глаза. «Этот октябрит хочет заинтересовать его перспективой начать новую жизнь с нуля. Если, конечно, он не бредит насчет островов, потому что сошел с ума от безнадеги. На сумасшедшего, однако, октябрит был не похож. Почему бы и нет?» — подумал Франсуа. «Хетту не вернешь, Бьерн убит. В феврале ему больше нечего делать, как бы ни сложилось с войной. В апреле тоже. Утонуть — ничем не худшая смерть, чем лечь в землю от удара клинком или от пули». «Я не умею ходить под парусом», — глядя в потолок, сказал Франсуа. «Да и вообще, по сути, ничего не умею. Разве что воевать, да и то плохо». «Не беда», — отозвался октябрит. «Неумение и у тебя, и у меня общее. А терять нам с тобой нечего».